Глава 36. Утро началось с необычной суеты. Месье Арчи решил устроить небольшой прием в честь скорого открытия парфюмерной лавки. Весь дом наполнился звуками приготовлений: стук посуды на кухне, шорох щеток по паркету, голоса слуг, спешащих выполнить распоряжение педантичного и строгого Эмона. Вся эта какофония эхом разносилась по коридорам. «Нет-нет, это совершенно излишне. Лавка ведь даже не открыта», — безуспешно попыталась я возразить, когда месье Арчи с воодушевлением изложил свой план за утренним чаепитием. «Именно поэтому», — с юношеским задором воскликнул старик, хитро поблескивая глазами. «Самое время заинтересовать потенциальных покупателей. Элшемарские дамы питают особую страсть ко всему новому и необычному». Отец абсолютно прав, неожиданно поддержал его Эдгард, аккуратно откладывая свежий номер утренней газеты. «Светские рауты — безупречный способ заявить о новом деле в обществе, особенно если речь идет о предметах роскоши и изысканных ароматах. Вы настолько хорошо разбираетесь в маркетинговых стратегиях?» — невольно вырвалось у меня с ноткой удивления. «Я разбираюсь в людях». Мужчина снисходительно улыбнулся и, чуть помедлив, добавил. И, что немаловажно, в искусстве убеждать их расставаться с деньгами. После завтрака я поспешила в свою лабораторию. Нужно было подготовить пробные образцы ароматов для предстоящего приема. Небольшая комната, залитая утренним светом, встретила меня привычным многоголосием запахов. Пряная ваниль соседствовала с терпким бергамотом, нежный жасмин переплетался с древесными нотами сандала, а в воздухе витал тонкий аромат свежесрезанных цветов. Склонившись над рабочим столом, я с трепетной осторожностью отмеряла капли эфирных масел в хрустальные флаконы. Для первой композиции я выбрала чувственное сочетание дамасской розы и иланг-иланга, добавив щепотку амбры для глубины. Второй аромат рождался как симфония цитрусовых нот, искрящийся бергамот, сочный мандарин и тонкая вуаль нероли, украшенная прохладным аккордом мяты. Я как раз работала над третьим образцом, осторожно добавляя по капле драгоценного масла дорантийского ириса к основе из белого мускуса, когда услышала знакомые шаги, эхом отражающиеся от каменных стен коридора. Их размеренный ритм невозможно было спутать с торопливой поступью слуг или энергичной походкой месье Арчи. «Не помешаю?» — голос Эдгарда прозвучал неожиданно мягко. Он замер в дверном проеме, и утренний свет, льющийся через высокие окна, очерчивал его силуэт, придавая обычно строгому образу странную уязвимость. На миг он показался совсем другим человеком, не тем жестким и властным банкиром, каким все его привыкли видеть. «Проходите», — кивнула, не отрываясь от работы. «Только постарайтесь не дышать слишком глубоко. Некоторые компоненты довольно интенсивные, их пары могут вызвать головокружение у неподготовленного человека». «Над чем вы работаете?» — спросил мужчина, неспешно приблизившись к рабочему столу, с неподдельным интересом разглядывая россыпь хрустальных флаконов и тонкостенных пробирок. «Пытаюсь воссоздать запах дождливого утра в Элшемаре», — ответила, бережно отмеряя каплю драгоценной эссенции. «Мокрый камень старых мостовых, прелые листья в садах, тонкая струйка дыма из печных труб. Каждый штрих важен для создания полной картины». «Звучит необычно», — пробормотал Эдгард, наклоняясь чуть ближе, невольно позволив мне уловить легкий аромат его одеколона, благородный сандал, оттененный свежестью бергамота. «Большинство женщин все же предпочитает классические цветочные ароматы. Большинство парфюмеров считает женщин слишком предсказуемыми», — парировала я, выпрямляясь. «И именно в этом заключается их главная ошибка». «И в чем же суть вашей стратегии?» — спросил Эдгард, элегантно опираясь о край полированного стола. Его пальцы рассеянно скользнули по стеклянной поверхности флакона. «Духи — это не просто запах, это целая история», — заговорила, осторожно добавив каплю амбровой эссенции, наблюдая, как она растворяется в прозрачной жидкости. Каждый аромат должен пробуждать воспоминания, чувства, сокровенное желание. Женщина выбирает не просто парфюм, она выбирает новый образ себя, свою мечту, воплощенную в аромате. «Интересная теория», — задумчиво проронил месье Блэквуд, взяв один из пробных флаконов, поворачивая его в руках. «И какую историю расскажет этот?» О раннем утре в городе, когда улицы еще хранят предрассветную тишину, а в пекарнях уже растапливают печи, — ответила, мягко забирая у него флакон. О прозрачном тумане над спящей рекой и первых лучах солнца, пробивающихся сквозь жемчужную дымку. Это история о начале нового дня и бесконечных возможностях, которые он таит. Внезапное головокружение накатило волной, заставив меня пошатнуться. Слишком много времени провела, склонившись над эфирными маслами. Эдгард в одно мгновение оказался рядом, его сильные пальцы уверенно обхватили мой локоть, удерживая от падения. «С вами все в порядке?» В голосе мужчины прозвучала неприкрытая тревога. «Да, просто...» — осеклась, внезапно осознав, как близко мы стоим. Его пальцы все еще сжимали мою руку, и этот невинный жест почему-то показался мне удивительно интимным. На мгновение мы застыли, глядя друг другу в глаза, и время словно остановилось в насыщенном ароматами воздухе лаборатории. «Эмилия, вы еще здесь?» — неожиданно громко раздался радостный голос месье Арчи из коридора, эхом отразившись от каменных стен. Звук его приближающихся шагов, отдававшихся по старому паркету, нарушал хрупкую тишину лаборатории. «Да», — просипела я, чувствуя, как предательский румянец заливает щеки. Мы с Эдгардом тотчас отпрянули друг от друга, словно пойманные за чем-то предусудительным дети. Младший Блэквуд, нервно поправив безупречно сидящий жилет, стремительно отступил к высокому окну. Я же принялась преувеличенным вниманием переставлять хрустальные флаконы на полированной поверхности стола. «Я хотел обсудить список гостей на прием. Месье Арчи, появившийся в дверном проеме, медленно переводил проницательный взгляд с меня на сына. В уголках его губ притаилась едва заметная понимающая улыбка. «Но, возможно, я не вовремя?» «Нет-нет, что вы!» Поспешно ответила я, пытаясь унять дрожь в руках и справиться с участившимся сердцебиением. «Как раз заканчиваю с пробными образцами». «В таком случае, может, пообедаем все вместе?» — предложил старик с едва заметной лукавой улыбкой. Миссис Поттс превзошла себя сегодня, обещала приготовить утку с яблоками и пряными травами. «Конечно». Поспешно кивнула, торопливо приводя в порядок рабочее место и закрывая флаконы с драгоценными эссенциями. Мое смущение явно обрадовало месье Арчи. Всю дорогу в карете до особняка Блэквудов он не переставал довольно улыбаться, украдкой поглядывая то на меня, то на своего сына, который старательно смотрел в окно на проплывающие мимо улицы Элшемора. В глазах старика плясали озорные искорки. Кажется, внезапное напряжение между нами с Эдгардом не укрылось от его проницательного взгляда и точно пришлось ему по душе. Даже покачивание экипажа на булыжной мостовой, казалось, не могло стереть эту удовлетворенную улыбку с его лица. За обедом в просторной столовой Эдгард был непривычно молчалив, сосредоточенно изучая содержимое своей тарелки. Я старательно избегала его взгляда, хотя кожа все еще хранила обжигающую память о его прикосновении. Только месье Арчи, восседавший во главе стола, казалось, пребывал в прекрасном расположении духа, с воодушевлением обсуждая предстоящий прием. «Непременно нужно пригласить леди Уилкинс», — произнес старик, изящно промокая губы накрахмаленной салфеткой. «Если ей понравятся духи, через неделю о них будет говорить весь город». «И графиню Монтейль», — неожиданно подал голос Эдгард, впервые на протяжении всего обеда подняв глаза от тарелки. «У нее безупречное чутье на успешное предприятие, и ее мнение высоко ценится в деловых кругах». Я промолчала, погруженная в водоворот противоречивых чувств, отрешенно гоняя по тарелке горошек. И в этот момент ребенок под моим сердцем впервые шевельнулся. Такое легкое, почти неуловимое движение, похожее на трепет крыльев бабочки. От неожиданности у меня перехватило дыхание, и я невольно прижала дрожащую руку к едва заметно округлившемуся животу, скрытому складками платья. Этот интуитивный жест не укрылся от внимательного взгляда месье Арчи. «Мадам Эмилия, вам нехорошо?» — тихо спросил старик, обеспокоенно на меня взглянув. «Может быть, стоит отложить прием?» «Нет, что вы!» — улыбнулась и, стараясь придать голосу уверенность, проговорила. «Все в порядке, просто немного устала от приготовлений». Вечером, сидя в библиотеке, я пыталась сосредоточиться на списке необходимых ингредиентов, но мысли постоянно возвращались к утреннему происшествию, к теплу его рук, к тревоге в глазах, к тому, как на мгновение спала привычная маска холодного безразличия. «Не спится?» — голос месье Арчи прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. «Слишком много забот», — ответила рассеянно, перебирая листы с записями. «И мыслей?» — добавил старик, проницательно на меня посмотрев, устраиваясь в кресле напротив. «Иногда самое сложное — это позволить событиям идти своим чередом. Я знаю, что вас тревожит, и прошу, не спешите, мадам Эмилия. Время все расставит по своим местам». Я молча кивнула, глядя на пламя в камине, прислушиваясь к себе и к начинающемуся дождю, чьи капли тихо барабанили по стеклу, словно отсчитывая время до неизбежных перемен.